Глава 7. В голове проносятся разнообразные ругательства. Я бросаю поднос от себя и вытягиваю руки. Мне везет, если так можно сказать. Поднос скользит по полу и врезается в ножку стола. Не переворачивается, но еда радостно подпрыгивает и на треть выплескивается из тарелок. Только чай разливается полностью. Застываю на полу, упираясь коленками и ладонями. Они горят огнем от ушиба. «Ой, не заметила. Тут какая-то кучка грязи под ногами», — слышу над головой противный голос Вилмы. «Ах ты!» — просится неприличное слово, но срабатывает рефлекс «благородных не обзывать». «Слепая, совсем страх потеряла человека грязью называть». Я встаю и отряхиваюсь, смотрю на Вилму испепеляющим взглядом. «Намекаешь, что мы равны? Не мечтай». «А почему нет? Или то, что тебе повезло родиться в благородной семье, делает тебя лучше? Нет, потому что без родителей ты ничего не стоишь. Наверное, поэтому тебя в такую глушь и сослали». «А ты обманщица! С нетерпением жду, когда тебя разоблачат!» Вилма краснеет. Несмотря на попытку оскорбить, видно, что ей нечего ответить по существу. Мне даже не обидно. В интернате и не такого наслушалась. «Готовься к первому практическому занятию. Обмануть там не получится. Нужно будет вызвать фамильяра», — заканчивает она, а потом уходит, не дождавшись ответа. Остальные понимают, что концерт окончен, и в столовой нарастает гул голосов. Ловлю пару взглядов. К счастью, в них нет презрения, только любопытство. И иду к подносу, тяжело вздохнув. Фамильяр у меня есть, но с Вилмы станется начать издеваться над Роей. Это действительно редкость. Обычные фамильяры гораздо больше по размерам и принимают вид животных, а не насекомых. Поднимаю свой поднос и отношу к столу, где сгружают грязную посуду. Ставлю тарелки с ополовиненным обедом на чистый поднос. Выкинуть еду рука не поднимается. Она же нормальная, не упала. Приземляюсь на свободный столик, а внутри у меня все до сих пор клокочет. Вцепиться бы этой Вилме в волосы. «Будь увереннее», — садится за мой столик рыжая девушка. Кажется, мы с ней в одной группе. «Ты о чем?» — переключаюсь я, выныривая из мысли о мести. «После того, как эта змея на тебя наехала, ты сторонишься всех. Но не все такие. Да и Вилма уже успела многих выбесить. Я Эрин». «Лиана», — улыбаюсь я, — «у тебя соседка случайно не хочет обменяться комнатами?» «Я живу с двоюродной сестрой», — разводит она руками. «А почему ты спрашиваешь?» «Хах». Приходится признаться. Эрин предлагает мне в крайнем случае хранить ценные вещи у них. Называет номер комнаты. Я рада, что нашла хоть кого-то на моей стороне. Вторая половина занятий проходит веселее. Теперь я держусь Эрин и ее сестры. Вилма собирает парочку адепток на свою сторону, кажется, подарив им браслеты. Я слышу, как они это обсуждают. А вот остальная группа, особенно парни, держатся подальше и от меня, и от Вилмы, чтобы не влезать в это. «Добрый день, первая ступень. И добро пожаловать в Академию базовой магии». В аудиторию входит молодая брюнетка. «Я ассистентка вашего преподавателя, и вводную лекцию буду читать я. Господин Дайер сейчас занят». Я внутренне сжимаюсь в комочек, а остальные, наоборот, воодушевляются. Значит, Дайер будет читать артефакторику. Логично. В моих видениях он тоже увлекался артефактами. «Меня зовут Диана Хеджин. Я аспирантка. Закончила эту академию. Так что все ваши уловки, до которых вы только можете додуматься, я знаю заранее. Будьте внимательны и записывайте даже вводную лекцию». Обсуждения Дайера прекращаются под строгим взглядом аспирантки. А она умеет обращаться с аудиторией. Я сосредотачиваюсь на лекции. Надо постараться. Ведь если у меня будет отлично по всем предметам, я смогу перевестись. Госпожа Хеджин рассказывает все четко и ясно. Знания сами собой укладываются в голове, и осознаю я это с удивлением в самом конце. После всех занятий Эрин с сестрой Сильвией идут в библиотеку, Они не брали учебники, я же сделала это вчера. Мы договариваемся встретиться позже. Тащусь в общежитие и захожу не в комнату, а к комендантше. Узнаю, можно ли поменять мне комнату. Она отвечает в стиле: надо уметь уживаться, дальше легче не будет, молодежь совсем обленилась. Я так понимаю, помощи мне от нее ждать не придется. Эрин сказала быть увереннее. Я же могу пойти к ректору и попросить переселить меня. Он сам сказал, что я могу обращаться. За спрос он меня не выгонит ведь? Неуверенно стучусь в приемную ректора, но его секретарь сообщает мне, что он на кафедре артефакторики. Что ж, поймаю его там, потому что торчать возле двери ректора в коридоре и привлекать внимание мне совсем не хочется. Дверь кафедры приоткрыта. Я подхожу и заношу руку, чтобы постучать. Я же сказал, что не буду этим заниматься. Слышу голос из моих кошмаров. Стефан Дайер. И он раздражен, даже не сильно старается скрыть это. «Но без вашего таланта и знаний, боюсь, будет сложно», — отвечает ему ректор. Интересный расклад. То ректор просит Дайера о чем-то. «Вызовите специалистов», — устало говорит Стефан. «Я не собираюсь вмешиваться, если дело касается черной магии», — говорит он резко и твердо. «Конечно, он же сам черный маг. Не будет он ловить сам себя. Хотя мог бы притвориться». «Но мы не можем тянуть. Знаете, кто мне сказал о следах в лесу? Адептка! Если пойдут слухи среди них, то нам просто некого будет учить. Вы должны войти в положение». Ректор меня сдал. Зря мне показалась хорошей идеей давить на безопасность. Теперь Дайру не составит труда сопоставить 2 и 2 и понять, какая адептка все заметила и доложила ректору. «Бесна!» — шепчу я. Но, кажется, это слышат за дверью. Голоса смолкают.